Когда Ямадзаки окончательно пришел в себя, он понял, что находится в лесу у храма Мэйдзи. Должно быть, он вывихнул ногу. При каждом шаге тупая боль пробегала по лодыжке. Даже это он почувствовал только сейчас. Ямадзаки огляделся. Ясукавы рядом с ним не было. Спереди, сзади, слева и справа торопливо двигались истерзанные, запыхавшиеся, покрытые грязью и пылью люди. Стоны, плач. Кто-то с громким воплем пробежал мимо и скрылся в лесу. Сзади, за деревьями, появилось красное зарево, потянуло запахом гари. Видно, начался пожар у главной дороги в храм. «Как это я сумел спастись?» — рассеянно думал Ямадзаки, волоча больную ногу. Ему казалось, что здание, из которого они тогда пытались выбраться, обрушилось. Он вспомнил, как, вцепившись в поручни, падавшей вместе со зданием лестницы, смотрел на истерзанную и исковерканную улицу. Да-да, он падал, плавно и неторопливо, как в замедленной киносъемке. А что же потом? Потом его тело вместе с железобетонной громадиной рухнуло на землю. Он обо что-то ударился спиной очень сильно. Из глаз посыпались искры. Запах гари, пыль, забивавшая нос и горло. Его тело подпрыгнуло, как мяч. Чей-то вопль, жуткий, душераздирающий. Потом... Напряжение вдруг схлынуло, и он ощутил боль во всех суставах. Что-то липкое текло по лицу. Веки были покрыты густой пылью. Рукав пиджака оторван, словно его срезали бритвой. Рукава рубашки тоже не было. Из обнаженной руки текла кровь. Левая брючина ниже колен превратилась в мочалку. Вся голень в ранах. Он невольно застонал от боли во всем теле. Сердце опять бешено заколотилось. В ушах, в висках гулко застучала кровь. Миновав перелесок, Ямадзаки внезапно почувствовал страшную слабость. Не устоял на ногах, опустился на колени. Тело покрылось холодным потом, дышал он с трудом, вся его плоть стала сплошным сгустком боли. Когда высокий звон в ушах стих, до него, словно всплески, донеслись взволнованные голоса людей. Ямадзаки несколько раз глубоко вздохнул, и голова немного прояснилась. В лесопарке вокруг храма уже собрались тысячи, а может быть, десятки тысяч людей. В кромешной тьме двигались черные силуэты. Порой отблеск пожара высвечивал чье-нибудь искаженное ужасом лицо, казавшееся призрачным ликом зловещей ночи. «Нижний город целиком погиб!» — кричал кто-то. «Что? Районы особняков Акасака, Сибуя и Аяма? О них ничего не известно!» «Говорят, Токийский залив превратился в море огня», — прошептал кто-то. «От Цукидзи до Синагавы. И Гинзы больше нет». Осторожно ступая на больную ногу, Ямадзаки встал. Внезапно его охватила жгучая тревога. Что стало с его семьей, с их домом на Сосе? Усталая, ворчливая жена... Старший сын, прыщавый, пижонистый, с длинными, как у женщины, волосами. Старшая дочь, девятиклассница, в кого только она пошла, такая красавица, что даже страшно за нее делается. Вторая дочь, слабенькая из-за перенесенного в раннем детстве полиомиелита. «Позвольте спросить», — обратился Ямадзаки к прохожему, лица которого не мог рассмотреть. «Электрички еще не ходят?» «Ишь ты, электричку захотел», — грубо ответил мужской голос. Рельсы перекорежило, перекрутило, как проволоку. Везде оползни, провалы. Разве тут восстановишь? А в Сибуя... Ну, выехала из Сибуя полная электричка и на эстакаде сошла с рельсов. Трупы, понимаешь, лежат. Да, трупы, трупы. Я только что оттуда сам видел. А что творится на шоссе? Ужас! Произнес кто-то высоким, плачущим голосом. Ужас!